«Тогда в путь». Я собрал свои вещи, и мы отправились в путь. За 2 часа пути нам не встречались лесные звери. Вот, выйдя из леса, мы увидели город под горой. В середине башня, это ратуша ваша. Да, ответила Лидия. Двое точно там, а вот третий кузнец, скорее всего, на окраине под горой. Там у него кузница. Жди здесь. Как ты их найдешь, если ты не знаешь, как они выглядят? Спросила девушка. Ну, кузнеца легко найти, а вот других найду методом деда. Язык на край света приведет. Удачи, сказала она мне вслед. Я шел не спеша, продумывая, как поступить. Наверное, сначала нужно добраться до кузнеца, раз он сидит у горы, а потом уже в саму ратушу и спросить, где эти твари, главное, чтобы стража не набежала. Дойдя до края города, я увидел стражей. Стен нет, стража есть. Весело. Кто такой будешь, кошара? Спросил страж. Дежар, из ближайшей деревни. И какого черта тебе тут надо, блохастый? Спросил второй стражник. Во-первых, я не блохастый, а во-вторых, мне нужна местная власть. Пшел вон, крикнул страж. Нечего тут ползать, хвостатый. Мне нужна местная власть. Последние слова я сказал с шипением, стража насторожилась, и один из них вытащил меч. Пшел вон, я сказал. Повторил страж. Вы сами так решили. Чего ты там промяука? Не договорил страж, получив стрелу в горло. Навык стрельбы у меня прокачан неплохо, да и способность есть неплохая. Резко достаю лук, накладываю стрелу и пускаю ее. Все это происходит буквально за секунду, враг не успевает даже понять, что произошло. Второй стражник достал меч и кинулся на меня. Я убрал лук и вынул из ножен свой меч. Я парировал его удар, поставил блок и пошел в бой. Удар, блок, удар, парирование, удар и труп. Бой прошел быстро, жаль, что не сильно тихо. Ближайшие люди могли услышать шум. Эх, не успел прийти, уже проблемы. Обтерев меч от крови, убрал его в ножны и пошел дальше. Шел по улицам довольно легко, стражи не обращали на меня внимания. Я дошел до дома кузнеца и вошел внутрь. «Ну, здравствуй, цель. Доброго дня, путник», — сказал кузнец. «Доброго. Что привело тебя ко мне?» — спросил он. «Оружие или броню хошь? Твою жизнь хочу». «Не понял», — удивился кузнец. Я применил навык и выпустил стрелу, но кузнец умудрился схватить ближайший щит и укрыться от стрелы. «Ха-ха-ха, ты что думал, так легко меня возьмешь?» — спросил кузнец. «Нет, но и трудно мне не будет. Это мы еще посмотрим», — ответил кузнец, взял щит поудобнее и выхватил меч из бочки. Он кинулся на меня, я выпустил еще стрелу, и она угодила ему в щит. «Черт!» Я спрятал лук и выхватил меч, чудом успел блокировать удар меча, но получил в морду щитом. «Неприятно». Я отшатнулся от удара, а кузнец уже наносит новый удар. «Парирование», — подставляю руку под удар щита. Чудом не теряю меч от удара и провожу удар. Кузнец уклоняется, прикрываясь щитом. Но я не пальцем деланный наношу удар с ноги в щит. Кузнец отшатывается от удара и открывается для удара. Щит ушел в сторону. Меч не успевает упасть на пол, как в моих руках появляется лук и стрела летит в шею кузнеца. Стерла достигает своей цели и пробивает горло. Наконечник торчит с другой стороны. Кузнец роняет меч и хватается рукой за горло, касается стрелы и падает на колени, и окончательно на пол. Стрела от удара об пол входит еще глубже. Я подобрал меч и решил похозяйничать в кузне. Выбрал себе меч поудобнее, да получше моего. Также нашел лук. Тетива натянута лучше и материал лучше. Берем. Нашел кожаный доспех и одел его под свою верхнюю одежду. Наконец, обновленный, я вышел из кузни, отошел от нее и решил оглянуться. В этот момент в кузню входил стражник, надеюсь, он не видел, как я ушел от него. Добравшись до ратуши, я вошел внутрь, тут стояли 4 стражи. У стены стояла стойка, а за ней была девушка. Я подошел к ней. «Доброго дня», — начала она. «Чем могу помочь?» «Здравствуйте, мне нужен казначей и придворный маг». «С какой целью?» — спросила девушка. «Казначею велено передать деньги, а маг нужен мне для личных вопросов. Хорошо, обождите пару минут, ответила она. Я узнаю, могут ли они принять вас. Я отошел к противоположной стене и сел на лавку. Девушка кивнула стражнику и ушла по лестнице наверх. Я спокойно сидел и ждал. Через несколько минут она спустилась. Маг ожидает вас на самом верху, а казначей ждет на втором этаже, третья комната слева, сказала девушка. Спасибо. Я подошел к лестнице и обернулся. Стражники спокойно стояли у дверей. Я поднялся на второй этаж и вошел в третью дверь. Казначей был толстым дядькой, сидящим за столом. Я закрыл за собой двери. А молодой человек, начал он, я ждал вас, вы принесли деньги. Конечно, ответил я ему, и буквально через секунду стрела торчала из его глаза. Стена была забрызгана кровью и мозгом. Тело рухнуло на стол, шума было не сильно много. Я вышел из дверей и пошел дальше. Поднявшись наверх, я увидел мага. С ним явно не будет все так просто. Это был лысый старик с седой бородой. Одет он был в серый балахон и в руках держал книгу с посохом. Занятно, интересно, как с ним справиться. По какому вы вопросу, молодой человек? Спросил он. Да вот мне интересно стало, что случилось с графом. Вас это не касается, Каджит, ответил старик. А если касается? Вы встретили Лидию? Спросил он. Лук оказался в моих руках, и стрела полетела в горло. Старик резко дернул рукой, и стрела пронзила книгу, застряв в ней. Хорошие навыки, Каджит, произнес старик. Я б сказал удивительные. Может, все-таки ответите на вопрос? Хорошо, я отвечу на ваш вопрос, а вы на мой, ответил старик. Хорошо, граф умер, сказал он. Вы встретили Лидию? Да, я так понимаю, что она вас наняла, спросил старик. Это уже второй вопрос. Ну да, она наняла меня убить тех, кто был в заговоре против графа. Молодой Каджит, если она сказала, что замешан я, она ошиблась, ответил он. В каком смысле? Заговор был, это так, вздохнул старик. Рожден он был казначеем, который желал больше власти. Он уговорил кузнеца помочь, также обратился ко мне. Но я отказал, он похитил мою дочь и грозился ее убить, если я помешаю им. Если вы убили этих двоих, то можете вести Лидию сюда. Но у вас контракт на 3 смерти, заключенный кровью. Его легко аннулировать. Просто приведите Лидию, и я уберу ваш контракт, сказал старик. В этот момент в комнату вошла Лидия, на ее лице было удивление. Почему он еще не мертв? Спросила она меня. Лидия, послушай, пожалуйста, сказал старик. Убей его, у нас контракт, закричала она. Лидия, это зелье правды. Взял старик склянку с бледно-фиолетовой жидкостью и выпил ее. Можете спрашивать, что хотите, в течение 10 минут. Вот, молодой человек, спросите, сколько мне лет. Сколько вам лет? 20, ответил старик и упал на колени, а на лице была гримаса боли. Видите, если я совру, то меня пронзает боль. Хорошо, начала Лидия. Кто участвовал в заговоре? Вы в нем принимали участие? Если нет, то почему не помешали? В заговоре участвовали казначей и кузнец. Я участия не принимал, отказался, начал отвечать старик. Не помешал я им, потому что после моего отказа казначей похитил мою дочь и грозился убить ее, если я им помешаю. Был человек, который должен был убить ее, если с ними что-то случится или граф выживет. С ним ничего не произошло, видимо, и вправду говорил все как есть. На лице девушки было удивление. Она не знала, что спросить. «Кто этот человек?» «Его уже нет», — ответил он. «Я уже нашел дочь, заклинанием поиска и убил этого человека. Им оказался капитан стражи». «Ясно, Лидия. Прошу вас и Каджита подойти», — начал старик. «Он мне уже сказал, что у вас контракт крови, я сниму его, чтобы не было последствий. И вы сможете занять свое место, надо искать новых казначея и кузнеца. Могу предложить кузнеца из моей деревни, да и казначея вы сможете найти. Каджиты не люди, мы гордые и преданные создания. Это отличная идея, молодой человек», — произнес с улыбкой старик. Также можно нанять там воина и сделать его капитаном стражей. Мы с Лидией подошли к магу, он положил книгу и посох на стол и сделал пару взмахов руками. Перед нами появился свиток, тот самый контракт. Я, Альтрус Белобородый, начал старик, великий маг и чародей, на законном уровне магии заявляю контракт выполненным. Дежар выполнил свою часть контракта, Лидия также выполнила свою часть договора. После его слов контракт вспыхнул и сгорел прямо в воздухе. Старик подошел к столу и достал мешочек, протянул его мне. «Вот, молодой человек, возьмите, тут деньги, которые должна Лидия за контракт», — сказал старик. Я забрал мешочек и пересчитал деньги, тут было ровно 1000 золотых. «Что теперь будет? Можете быть свободны и делать что хотите, но скажите вы в деревню», — спросил старик. «Нет, я на восток». «Понятно, тогда нужно отправить посыльного», — ответил он. «Если желаете, можете остаться у меня на ночь, угощу вас вкусным ужином. Лидия, прошу и вас зайти ко мне, а завтра я помогу вам с вашими делами, и вы займете трон города». Вечером мы были у старика, его дочь Лили приготовила чудесный суп. Я впервые попробовал чай, не так он сильно отличался от травянки. Отужинав и перекинувшись пару слов с магом ни о чем, мы решили, что отправлюсь в путь я завтра. Меня проводили в комнату, раздевшись, я лег в кровать и уснул. Проснулся я с утра, солнце только поднималось. Я оделся и вышел в зал на первом этаже. «Уже проснулись?» — спросил старик. «Ну да, я чувствую в вас силу, вы маг. Немного знаю магию. Какая у вас магия? И какого уровня, что умеете?» «Магия огня и восстановления, 20 уровни. Магия исцеления могу себя подлечить, да и других немного. А в магии огня могу огненную стрелу использовать. Также зажигать и гасить пламя, использую его как факел. Неплохо, особенно с учетом того, что каджиты не особо дружны с магией. Если я не ошибаюсь, вам ближе по душе скрытность и лук. Ну да это так, но также некоторые и магию используют неплохо. Да я слышал, если не ошибаюсь, Д.А.Р. Неплохой магистр каджит, обладает 3 стихиями. Ваши знания устарели. На данный момент даже может и мои устарели, но 3 года назад как раз он узрел во мне талант и обучил магии. Он владеет огнем, льдом, воздухом, восстановлением и способен призывать существ. Увы, из его знаний я смог перенять только огонь и восстановление. Ну даже 2 направления уже отлично. Я могу показать вам свои знания, быть может вы сможете использовать их. Я не против, попробовать стоит. Пойдем. Старик встал и направился куда-то вглубь дома, я последовал за ним и уже через пару минут мы были глубоко в подвале. Там он открыл дверь и мы вошли в довольно большую комнату. Старик повернулся ко мне и создал на левой руке искры молнии, а на правой был темный сгусток. «Я могу обучить тебя магии молнии и магии тьмы, в них я продвинулся дальше, чем в других. Мои знания такие же, как у вашего Деара, но еще есть это. Давайте попробуем». Старик убрал темный сгусток и создал еще одну искру, он начал делать пазы руками. Двигал их в хаотичном порядке и время от времени усиливал или ослаблял магию. «Почувствуй молнию, пойми ее суть и попробуй создать искру». После получаса неудачных попыток мы поняли, что молния не мой конек, да и не стоит больше терять времени. Он призвал на ладони темные сгустки энергии. «Вглядись во тьму, молодой человек, узри ее суть». Я почувствовал, будто из тьмы в сгустке кто-то смотрит на меня. Я выставил руку и смог создать тьму. «У меня получилось». «Да, у тебя вышло. Тьма тебе подвластна, хотя я думаю, многим каджитам она будет посильна. Магия тьмы, не атакующая, она поддерживающая». Старик сделал взмах рукой по траектории полукруга и остановил руку ребром перед лицом, его окутала тьма, но легко можно было его видеть. Он сделал шаг в сторону, вошел в тень, куда свет от факела почти не доходил. Он в буквальном смысле растворился во тьме, старика не было видно. Он сделал шаг на свет и по мере выхода из тени, становился видимым. Как вы понимаете, магия тьмы помогает прятаться. попробуй сделать то же, что и я». Я повторил жест старика и почувствовал, как с руки тьма расползлась по всему телу, вокруг меня летала едва видная темная дымка. Я отступил на шаг в тень и также растворился для глаз других людей. Вышел из тени и повернулся к магу. «Спасибо, но мне нужно отправляться». «Конечно, пойдем». Мы вышли из подвала и прошли в кухню. Там мне собрали немного провизии в дорогу. Я попрощался с магом и Лидией, также узнал, что коня мне не купить. Придется топать пешком до озера. Это меня не особо радовало, ну да ладно. Так что у меня с характеристикой: имя — Дежар, раса — Каджит, уровень 21, характеристика персонажа: сила — 31, выносливость — 41, ловкость — 52, интеллект — 30, свободные очки — 20, навыки: одноручное оружие — 26 уровень, стрелковое оружие — 36 уровень, магия восстановления — 20 уровень, магия огня — 20 уровень, верховая езда — 50 уровень, взлом — 22 уровень, скрытность — 25 уровень, магия тьмы — 1 уровень. Подросло пару характеристик и пару навыков. Да, не особо густо получается. Хотя что я хотел от 4 трупов? Ну ладно, пора в путь. Я вышел из города и направился на восток, немного отклонился от маршрута. Не сильно много, но время потеряно. Интересно, кто меня там ждет. Узнать бы это как-то, только как. Я шагал по дороге, которая была не сильно прибита снегом. Я шагал весь день, вечером вставал на привал, собирал ветки и разводил костер. Ужинал и ложился спать, утром завтракал и продолжал путь. Так прошло 5 дней, по пути я никого не встретил. Сплошная однообразная картинка: снег и лес, лес и снег. Как же печально, ни тебе волков, ни тебе медведей. Даже разумного не встретил, что весьма странно. Наконец вдали я увидел озеро, надеюсь, оно то самое, что мне нужно. Я подошел к озеру и тут же потерял сознание. Я очнулся, сидя за столом. Передо мной стояла кружка с чаем, сам я был без шерсти. Я стал человеком. Что за херня? Я огляделся, и передо мной появилась девушка в белом. «Здравствуй, Олег», — начала она. «Давно мы с тобой не виделись, спасибо за твою помощь в прошлый раз. Неплохо ты влип, я следила за тобой». «Что? Какой Олег? Что это за имя? Я Дежар. Где я? И почему я вообще стал человеком?» «Ах, ты же переродился и лишился памяти», — улыбнулась она. «Сейчас подправим». Она протянула руку, и на ней появилось золотое свечение. Этот светлячок влетел в меня и пронзил болью голову. В голове начали всплывать образы воспоминаний, как я первый раз застрял в игре, и передо мной сидела именно эта девушка. Как я выбрался из этой жопы и какой пиздец там устроил, как меня призвали и издевались, кидая из мира в мир. И вспомнил, как меня убил Гел, заселив в меня демона. «Есть одна проблемка», — произнесла грустно она. «Какая? И что это вообще значит? Я же застрял в игре, и там была ты». «Нет, все немного иначе», — начала она. «Давай все по порядку. Ты не застревал в игре, ты хотел погрузиться в нее. Но в этот момент я призвала тебя, а чтобы не ломать твою психику, представила все игрой. Но как же 3 тестера и админ? Они точно так же были призваны при погружении в игре, но они были слишком пассивными и думали, что играют. Поэтому я призвала тебя, ты то дал жару. Мне очень понравилось». «Понятно, а что там за проблемка?» «Ты мертв», — грустно сказала богиня. «Окончательно мертв. Нет больше человека по имени Олег в мире под названием Земля». «В смысле? Гел поместил демона в твое тело и случайно выкинул его в твой мир. Там он убил несколько людей и его, а точнее твое тело, пристрелили. Пиздец. Но», — улыбнулась богиня, — «у меня к тебе предложение. Да катись ты нахуй. Вы совсем ахуели, что ли, сучи ты в край нахуй? Вы что, блять, решили, раз боги так можете крутить, ебать людей как хотите? Я могу отмотать время назад, если ты мне поможешь разобраться с этой проблемой. Какие условия? Я могу объединить почти все твои характеристики с миров. Начало богиня. Ты должен добраться до этого демона, убить его, а также добраться до Гела и убить этого сумасшедшего бога. В этом тебе поможет моя младшая сестра Анталия. Так и быть. Но с одним условием. Каким? Спросила богиня. Я натянул на лицо самую безумную улыбку, на которую только был способен, и поднялся со стула. Обошел стол и рывком завалил богиню на стол, поднял ее платье и начал шлепать ее по заднице. Тут перед глазами возникла надпись, но я отмахнулся, не став ее даже смотреть. Отшлепав богиню до состояния покрасневшей задницы, я спустил штаны и вставил агрегат в нее. Богиня завизжала, как свинья, которую начали резать. Из вагины выступило пару капель крови. Нихуя ж себе. Я начал насиловать эту сучку в разных позах, и через полчаса почувствовал, что скоро кончу. Я вытащил член и, перевернув девку, сунул его за щеку, окончание заставил проглотить. Ну вот теперь можно и пизды раздавать идти. Это тебе, пожалуйста, за тот пиздец, что я устроил в том мире. Как там, кстати, сучки мои поживают? Богиня поднялась со стола и вмазала мне пощечину. Очнулся я уже в другом месте. Если быть конкретнее, то среди леса, да ебаный в рот. У вас что, фетиш на лес? Ебучие боги. Ладно, хуй с вами, полупидоры. Одно радует, что я не ушастный пидор, уже вперед. Как же я заебался строить из себя доброго героя. Нахуй. Буду всех рвать. Так есть тут стата. Имя. Олег. Раса. Человек. Уровень. 77. Характеристика персонажа. Сила. 170. Выносливость. 173. Ловкость. 183. Интеллект. 171. Свободные очки. 0. Навыки. Одноручное оружие. 33 уровень. Стрелковое оружие. 40 уровень. Магия восстановления. 29 уровень. Магия огня. 20 уровень. Верховая езда. 54 уровень. Взлом. 23 уровень. Скрытность. 26 уровень. Магия тьмы. 1 уровень. Спринтер. 10 уровень. Медик. 6 уровень. Достижение. Мертвец. Вас не существует ни в одном мире. Вы умерли во многих мирах и теперь являетесь лишь призраком времени. Бесстрашный, вы подняли руку на богиню, не побоявшись ее кары. Изнасиловавший богиню, вы изнасиловали богиню против ее воли, вы страшный человек. Вопреки вашему поступку, богине понравилось содеянное, и вы получаете прирост к характеристикам. Ох, ебать мои статы, какие красивые-то. Правда, один хуй слабак. 77 левел. Опна, достяги есть. Мертвец, ну спасибо, суки. Так бесстрашный, это что-то интересненькое. Ага, поднял руку на богиню, не побоявшись кары. Да ладно, я ее отшлепал, я ее еще и выебал. А вот, кстати, и достяга за изнасилование богини, даже плюшку подогнала сучка. Интересно, сколь эта шлюха накинула мне стат за еблю. Так что за шум? Я огляделся и увидел дым. Рядом со мной была деревня, и она горела. Я решил глянуть, что за хуй там шляется и поджигает все добро. Добравшись до деревни, я увидел демона. Ахуеть! А вот и ты нарисовался! Крикнул мне демон, кидая сгусток огня. А это ты, хуета! Он кинулся на меня, я достал клинок и кинул в него огнем. Он увернулся и встретил удар меча блоком. Мы начали рубиться с ним на мечах. Вдобавок кидались огнем друг в друга, отчего деревня горела еще хлеще. Я заметил его уровень, 75-й, чуть слабее меня. Я наносил удары, и некоторые он пропускал. Также я пропускал удары, но я умудрялся еще хиляться. А вот демон, походу, так не умел. Спустя минут 10 рубиловки, демон наконец выдохся и истекал кровью. Я срезал его чертову голову с плеч, и он рухнул на землю. Вокруг был сплошной пожар, с тела демона упал какой-то кулон, и из него вырвался зеленый туман. Открылся болотно-зеленый портал, и из него вышел Гел. «Чертов демон! Как ты смеешь отвлекать меня?» — закричал он, но увидел труп демона и рядом стоящего меня. Не понял. «Ну здорово, пидорас!» Вдруг открылся золотой портал, и из него вышла Анталия. «А тебе какого хуй надо?» «Меня прислала сестра», — ответила богиня. Она резко приблизилась к Гилу и вырвала у него сердце с правой стороны. «Нет!» — заревел Гел во все горло. «Сучка! Как ты смеешь забирать мое божественное сердце? Нихуя не понял. Теперь он обычный смертный», — ответила мне богиня. «Я как богиня власти, могу отбирать божественную силу у подчиненных мне богов». Только Анталия договорила, как тут же исчезла. «Бугага! Заебись! Теперь повеселимся, сучера. Сейчас ты у меня, гондон, за все ответишь. Особенно за демона, кусок ты уебка. Ну посмотрим», — крикнул Гел и кинул в меня заклинание. Я увернулся и прорвался к нему через поток заклинаний разных стихий. Я вонзил клинок в его тело, он не смог удержаться на ногах и упал на землю. «А теперь моя любимая часть. Мучение. Ты не посмеешь», — закричал Гел. Я ударил ему ногой в лицо, он хотел поднять руку, чтобы кастануть заклинание. Но в этот момент я врезал ногой и прижал руки к земле. Достал клинок из тела и отрубил руки. Гел орал от боли. Вот что значит лишиться божественной силы. Он попытался отползти, но в этот момент я рубанул по ногам и отрезал их к хуям. Передо мной валялся обрубок тела с башкой на плечах. «Ну как тебе?» Я улыбнулся ему в лицо и харкнул в его рожу. Дальше я вновь вонзил клинок в тело по самую гарду, чем приковал его к земле. «Ну как тебе чувствовать боль? Мне вот интересно, почему ты еще не сдох? У тебя вырвали сердце, но как я понял, их у вас два. Но от потери крови то как ты не подох. Да иди ты к демонам», — зарычал бывший бог. «Пойду, обязательно пойду». Я создал огненный шарик на руке и положил руку на его лицо. Он орал, как резаная свинка, также пытался уползти, но меч крепко держал его прикованным к земле. Прошло минут 20, моя манна начала кончаться, а он все не подыхал. Его лицо было сожжено до кости, но тут череп развалился от температуры. От мертвого тела ко мне перешла некая энергия. Что это было? Имя: Олег. Раса: бог. Уровень: 999. Характеристика персонажа: сила 999, выносливость 999, ловкость 999, интеллект 999, свободные очки 0, навыки: одноручное оружие 49 уровень, стрелковое оружие 40 уровень, магия восстановления 35 уровень, магия огня 90 уровень, верховая езда 54 уровень, взлом 23 уровень, скрытность 26 уровень, магия тьмы 1 уровень, спринтер 10 уровень, медик 6 уровень, безумие 999 уровень. Достижение: мертвец, вас не существует ни в одном мире, вы умерли во многих мирах и теперь являетесь лишь призраком времени. Бесстрашный, вы подняли руку на богиню, не побоявшись ее кары. Изнасиловавший богиню, вы изнасиловали богиню против ее воли, вы страшный человек. Безумный бог, вы убили безумного бога и заняли его место. Ух ты, не понял. Моя раса — бог. Достижение: ну-ка, ебаный в рот. Безумный бог занял его место. И что это за навык безумия? Еще и такой уровень бешеный. Статы и левел выросли на такой же показатель. Ахуеть. Что за нах? Тут открылся золотой портал, и из него вышла Анталия. Она не успела раскрыть рта, как я улыбнулся безумной улыбкой и оказался рядом с ней. Удар под дых, и она падает на колени. Я достал свой агрегат и, открыв ее рот, погрузил его внутрь. Я же говорил, что выебу тебя. Закончив со своим грязным делом, я поднял ее рывком на ноги и пробил грудь руками. Вырвал ее оба сердца и сожрал. Она упала на землю и последние секунды жизни наблюдала, как я пожираю ее божественное сердце. Тут одним за другим начали открываться порталы, и из них стали выходить боги, которых я уже видел. «Кто убил Анталию?» — спросил меня Вил. «Я», — коротко ответил я и кинулся в бой. Мы были в неравном бою богов, четверо против одного, и благодаря моим новым силам я держался, отражал их удары и контратаковал, нанося удары. Первый подставился весьма глупо, и я вырвал его сердце, резко отпрыгнул на несколько метров и сожрал сердце и почувствовал приток сил. Какая прелесть! Я становлюсь сильнее, как же мне это нравится! Тут ко мне подскочил странник и хотел ударить мечом в сердце, я успел увернуться и его клинок прошел мимо меня. Я же в свою очередь обезглавил тело и, вырвав сердце, сожрал его. Я посмотрел на оставшихся двух богов, как же их звали, а похуй. Они только приготовились к бою, а я использовал умение безумия. Мне интересно, что произойдет. Вы уверены, что хотите использовать свое безумие в бою? Результат неизвестен. Да, сказал я вслух, и меня начало трясти. В результате меня трясло около 5 секунд. Потом меня окутал болотного цвета туман, и когда он пропал, я видел еще 3 людей, похожих на себя любимого. Клоны, весьма неплохо. Боги кинулись на меня, а я с клонами на них. В результате мой клон налетел на бога и сбил его с ног. Его убили. Второй клон успел к телу и, пробив грудь, вырвал сердце и сожрал его. Я ощутил новую силу. Моих клонов убили, я остался один на один. Бог сорвался на меня, но почему-то его действия были в замедленном состоянии. Я спокойно подошел к нему и ударил, он резко рухнул на землю с такой скоростью, будто упал со скалы. Из рта хлынула кровь, я не особо церемонясь сорвал доспех с ее тела и пробил симпатичную грудь. Надо было сначала выебать и уже потом жрать сердце, сглупил бывает. Вдруг на небе появилась огромная черная воронка, передо мной рухнул 3-метровый человек в черных одеяниях. Облачен он был в черные доспехи, в руках у него был меч. «А ты еще что за хуета?» «Я, Азмур», — прогремел голос по округе. «Ты смертный, что добился божественной силы и убивший местных богов. И что с того, пидр? Я знаю, что ты не с этого мира. Я дарую тебе выбор. Первое, я отправляю тебя назад домой и стираю память об всем этом. Второе, ты остаешься тут богом на служение мне. Да пошел ты нахуй. Я заебался уже на побегушках быть тут у всех, ебитесь в рот конем. Верни меня нахер домой. Как пожелаешь, да нахуй. Как я пожелаю и никто другой». Азмур вонзил меч в землю и хлопнул в ладони. Я потерял сознание. «Что за нахер? Кто в дверь звонит?» Разбудил меня звонок в дверь. «Сука, кого принесло?» «А, точно, капсула». Открыв дверь, я расписался в листах и капсулу затащили в комнату, как по мне настоящий гроб. Установили ребята быстро и удалились. Глава 10. Что? Опять. Я уселся за компьютер и стал искать, чего бы можно поставить на капсулу, в какие игры можно погрузиться и отдохнуть от серости моей жизни. Ползал довольно долго, тут раздался звонок в дверь. Я поднялся с кресла и пошел открывать дверь. Передо мной стоял незнакомый мне парень. «Привет», — сказал он. «Ты кто такой?» — спросил я его. «Бляя, я же память тебе стер», — сказал парень и коснулся меня. Голова резко заболела, и я все вспомнил, весь тот пиздец, что со мной творился. «Ты же с садов, ответственный за тестеров?» — спросил я его. «Ну почти», — улыбнулся парень. «Ты же уже понял, что это была не игра. А кто ты тогда такой?» — спросил я его. Парень вошел в квартиру, и его облик стал обликом Азмура. После этого он изменил свой облик обратно на парня с садов, а после стал богиней, что встретила меня в садах. «Этот облик мне привычнее», — сказал он, а точнее она. «Нихера не понял, ты кто?» — спросил я в шоке. «Повелитель», — ответила богиня. «Меня зовут так, а так у меня много имен. И нахера ты приперлась опять?» — начал я возмущаться. «Знаешь, одному миру грозит опасность», — начала она. «Там лишь один герой, и то перерожденный. Они сейчас начали призыв героев, и один из них ты. А если я не хочу быть опять призванным? Мне прошлого раза за глаза хватило, знаешь ли», — продолжал возмущаться. «Ты отправляешься в тот мир, это не мне выбирать», — ответила богиня. «А кому?» — спросил я ее. «Посмотри под свои ноги», — сказала она. Я взглянул вниз под ноги, там начинала появляться некая пентаграмма. Она была готова где-то на третьей, светилась голубым сиянием. «Что за нахер?» — возмутился я. «Тебя уже начали призывать, я тут ни при чем», — ответила богиня. «А нахер явилась?» — Возмутился я и плевать, что она богиня. Забрать силы, что ты получил, я забыла это сделать перед отправкой домой, сказала она. Богиня положила руку на мою голову и я тут же ослаб, силы покинули меня. Она улыбнулась и, пожелав мне удачи, растворилась в воздухе. Вот это полнейший попадос, не хочу я, блин, туда. Не знаю куда, но не хочу и точка. В следующую секунду сияние ударило вспышкой и я оказался в какой-то комнате. Судя по виду из огромного окна, я был в башне. Получилось. Послышался вопрос. Получилось. Ответил женский голос. Я повернулся и увидел женщину лет 35 в откровенном прикиде фиолетового цвета. По краям одежды были нарисованы руны зеленым цветом. Ее волосы были черные и также на голове был капюшон, глаза были зеленые. Рядом с ней стоял эльф на вид около 40 лет, а на деле хер знает сколько. Рядом же с ним тусовались три стражника. Я мысленно вызвал статистику и перед глазами появилась надпись. Имя. Леголас. Фамилия. Слок. Возраст. 28. Раса. Полукровка. Человек. Эльф. Ранг. Герой. Уровень. 1. Характеристики. Сила. 30. Ловкость. 30. Выносливость. 30. Интеллект. 30. Мудрость. 30. Восприятие. 30. Опять. Опять, сука, я эльф. Вот ничему их жизнь не учит. Вот почему нельзя меня оставить просто человеком. Ну на крайняк кем угодно, но не блядским эльфом. Я потрогал ухо, слава богу человеческое. Если внешность не стала пидарской, тогда ладно, успокоюсь я. Вот только помогать я им один хер не собираюсь. Герой, ты слышишь меня? Спросила девушка. Слышу, прекрасно слышу, ответил я. Дальше сами, сказала девушка королю и ушла. Герой, нам грозит опасность. Начал король. Мы призываем героев, чтобы помогли нам справиться с напастью. Из другого мира открыт портал. Хранитель убит, что блокировал его. Теперь нам грозит ужасная беда. Прошу помочь нам. Отправляйся в столицу Хая. Там собираются все призванные герои. Я не собираюсь вам помогать. Я вообще не собирался призываться. Начал я гнать на него. Мне вообще похуй на ваш мирок, мне и в моем неплохо было. Ты призван помочь, тебя выбрали древнейшие силы. Начал вновь король. Повторяю, для особо одаренных. Начал я орать. Не, собираюсь вам помогать. Пошли вы к черту. Пусть другие дохнут за вас. Взяли привычку призывать, блять, героев, чтобы дохли за вас твари. А что взамен мы получим? Я вот призван уже третий раз. И нихуя не получил в ответ. Король хотел уже сказать слово, но я резко дернулся к нему и ударился всей силой в грудь. Он закашлялся и начал задыхаться, после рухнул на пол мертвой куклой. Прикольно, оказывается, правду говорили, что убить можно ударом в грудь, просто сбив ритм сердца. Стража, ошалев, посмотрела на меня и кинулась в атаку. Я же побежал в противоположную сторону и сиганул в окно. Оно разбилось под моим натиском и я полетел вниз, с одной стороны ёбнутый поступок. Я ведь труп в большинстве случаев, но мне повезло и снизу был водоем. Я приземлился как раз в центр озера и ушел на десяток метров под воду. Как только я перестал погружаться и начал всплывать, я поплыл вперед и когда всплыл, я был почти у берега. Выбравшись из воды, я побежал куда глядят глаза, по лесу. В результате я набрел на какую-то деревню, решил забраться в нее по ночнику. Дождавшись недалеко от нее ночи, я высушил одежду и решил забраться в какой-нибудь дом. Нужно найти еды и желательно денег с оружием. Ночь пришла довольно быстро, несколько часов и ночь, видимо, призвали меня вечером. Забравшись через забор в деревню, я побрел к первому попавшему дому. Света не было видно и я тихо вошел внутрь. Там я увидел спящего мужика. Тихо начав обыскивать дом, я был вполне доволен. Я нашел мешок, что одевается на плечи, взял немного еды, пару десятков монет и нашел старенький меч. Вполне неплохо. Выбравшись из дома, я выбрался также с деревни и побрел дальше. Нужно найти место и подготовить лагерь. Развести огонь и поесть, дальше можно лечь спать и завтракать. Нашел место довольно быстро, перекусил и залез на дерево, а то мало ли мобы-то бродит. Имя: Леголас. Фамилия: Слок. Возраст: 28. Раса: полукровка. Человек: эльф. Ранг: отреченец. Уровень: 10. Характеристики: сила 34, ловкость 40, выносливость 33, интеллект 32, мудрость 30, восприятие 31. Проснувшись утром, я спрыгнул с дерева и сделал разминку. Достал из мешка ломоть хлеба и съел с парой помидоров. Дальше я побрел искать первых мобов. Я умудрился опнуться на 9 уровней, видимо, за то, что короля пришиб. Что у меня, блядь, за привычка? В прошлом мире короля ёбнул эльфийского, тут короля эльфийского ёбнул. Хотя тут эльфу получше будут, чем в прошлом, от нас не шибко отличаются. Уши лишь и пару черт лица не похожи на человеческие, а так почти как обычный человек. Ну да ладно, похуй. Я бродил тут уже около месяца, выполнил несколько квестов и неплохо так прокачался. Имя: Леголас. Фамилия: Слок. Возраст: 28. Раса: полукровка. Человек: эльф. Ранг: отреченец. Уровень: 19. Характеристики: сила 81, ловкость 73, выносливость 90, интеллект 50, мудрость 57, восприятие 49. Моя статистика выглядела намного лучше, чем в момент призыва. Не так давно я узнал, что по мою душу охотится герой. А точнее, я смог разузнать и выяснить, что его зовут Ленев, с ним бродит Ристин. Время от времени с ним также выдели некую Срилан. Кто эти две сучки, я не знаю, узнал лишь то, что Рис некромант. Срилан же является обычным пшником и прислуживает темному богу, которому прислуживал Эли. Но он отрекся от него, причины я не знаю. Также мне удалось узнать у одного человека, что Эли перерожденец. Теперь понятно, какой тут был герой, о котором говорила богиня. Нужно как-то убить его, либо же скрыться так, чтобы он меня не нашел. На данный момент он превосходит меня по силам, но надеюсь, встречусь с ним я не скоро. Прошла неделя с того момента, в одной из деревень я остановился на ночлег и закупиться продукцией. Вот же мне повезло, и я наткнулся на Элия, чем-то он показался мне знаком. Он вызвал меня на бой, недалеко от деревни в полях при закате. Я успею поесть и отдохнуть, значит, он тоже уставший, раз не напал сразу же на меня, и это немного радует. Наступил вечер, и я отправился на поля. Конечно, можно было сбежать и уповать на удачу, но можно же попробовать разобраться с ним раз и навсегда. Придя на поле, я увидел Лея, он уже стоял и ждал меня. «Ну здравствуй, эльф, и тебе не хворать», — ответил я ему на приветствие. «Вот нельзя было просто помочь миру. Нахера ты убил короля? Тебе жить что ли надоело? На тебя охотятся все свободные герои. Ну и черт с ними», — сказал я ему. «Знакомое у тебя лицо, где-то я тебя встречал. Хватит пиздеть, давай уже закончим с этим», — крикнул я ему. «Как хочешь». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.